Ветер постукивал ставнями, шевелил прикрывающее окно остатки траченного молью гобелена. Трис в абсолютной тьме лежала на лучшей в Каэр-Морхене кровати и не могла уснуть. И дело было вовсе не в том, что лучшая в Каэр-Морхене кровать оказалась древней развалюхой. Нет. Трис усиленно размышляла. И все отгоняющие сон мысли крутились вокруг одного основного вопроса. Почему и зачем ее вызвали в замок? С какой целью? Болезнь Весемира не более чем предлог. Весемир — ведьмак. То, что при этом он еще и столетний дед, не мешает многим молодцам завидовать его здоровью. Если показалось, что старца, допустим, пырнул жалом мантихор или покусал вурдалак, тогда Трис еще могла бы поверить, что ее вызвали именно к нему. Но ломота в костях — смех да и только. Ломота в костях — не шибко оригинальное недомогание в чертовски холодных стенах Каэр-Морхена. Весемир вылечился бы ведьмачьим эликсиром или, еще проще, крепким ржаным самогоном внутрь и наружно в равных пропорциях. Ему не понадобилась бы чародейка с заклинаниями, фильтрами и амулетами. Так кто же ее вызвал? Геральт? Трис сворочилась в постели, чувствуя волны накатывающего тепла и возбуждение, усиленного злостью. Тихо выругалась, ударила кулаком по перине, перевернулась на бок. Древнее ложе заскрипело. «Я не владею собой», — подумала она. «Веду себя, словно глупая девчонка. Или того хуже, как недоласканная старая дева. Не могу даже логично мыслить». Она снова выругалась. «Конечно же, не Геральт. Без эмоций, девица, без эмоций. Вспомни его мину там, в конюшне. Ты уже видывала такие мины, девочка, видела? Не обманывай себя. Глупые, покаянные, растерянные мины мужчин, которые хотят забыть, которые сожалеют, которые не желают помнить случившегося, не хотят возвращаться к тому, что было. О, боги, иначе не бывает. И ты это знаешь, ведь у тебя солидный опыт, малышка. Что касается эротической стороны жизни, то тут Трис имела право считать себя типичной чародейкой. Началось все с кислого вкуса запретного плода, особо привлекательного из-за суровых правил Академии и строжайших наказов преподавательницы, у которой она проходила практику. Потом наступила самостоятельность, свобода и неупорядоченные связи, закончившаяся, как обычно бывает, горечью, разочарованием и воздержанием. Начался долгий период одиночества и, наконец, открытие, что для снятия стрессов и напряжений вовсе не так уж и необходим человек, желающий считать себя твоим господином сразу после того, как перевернется на спину и смахнет пот со лба. Что для успокоения нервов имеются менее хлопотные методы, которые, ко всему прочему, не пачкают полотенце кровью, не пускают под одеялом ветров и не требуют завтрака. Затем пришел краткий и забавный период удовлетворенности собственным полом, закончившийся выводом, что пачканье, ветры и обжорство свойственны отнюдь не только мужчинам. Наконец, как все без малого магички, Трис перешла на приключения с другими чародеями, спорадические и нервирующие своим холодным, техничным и, как правило, ритуальным протеканием. И тогда появился Геральт из Ривии, ведущий беспокойную жизнь ведьмак, связанный странными, беспокойными и бурными отношениями с Йеннифер, ее сердечной подружкой. Трис наблюдала за обоими и завидовала. Хоть, казалось, завидовать-то было нечему. Связь явственно приносила несчастье обоим, ведя напрямую к истощению, была болезненной и, вопреки всякой логике, продолжалась. Трис этого не понимала. И ее это интриговало. Интриговало до такой степени, что...